Жена сказала, чтобы все шли к Сергею наверх, что она тоже только накормит и уложит сына присоединиться к ним. Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом, его кабинетом с паутиной. Приятель впрямую льстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она так, как ему бы это больше всего понравилось. Не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее и его загородном житии, и довольна теперь, что все так и оказалось, и не разочаровало ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом, и собой. Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствие оттенок заинтересованности. Больше, чем любопытство. И эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки, и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут, и как будто она должна была бы остаться, а приятель уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату и вообще кто с кем. А потом его отправляли спать, и он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему. «Это твой брат? Какой славный!» И погладил его по голове. Он не спал и высчитывал, насколько он ее младше, и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет. И приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в 7 лет — чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви. Вдруг от каких-нибудь 2 людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия. И нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недосягаемым счастьем казалась ему такая связь 2 людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас — не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее. Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею над приятелем. Ощущение было не дурным, немножко тревожным, потому что и действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было. Не забыл бы. Придумал, пожалуй. Но нет. Какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устанавливал, что. Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку,